Так. Так, во, вроде работает. Блять. Да, Джохан Ван, опять у меня все, короче, колом, все встало, повисло, все нахрен, и все, капец, зовите снова всех назад. Будем продолжать. Я для чего комп? И хочу новый комп собрать. Этот у меня уже старенький, и поэтому уже, короче. Настя, все, уже заходи, все работает. Николай, спасибо, спасибо. Сейчас мы их побобим, побомбим, короче говоря. Всех прошу прощения. Благодарю, пацаны, под вашу задумку, почему проводку, блин, даже пах током не трахнуло. Юрий Буслаев, ну, наверное, это неплохо. Джохан Ван, ВК скинул пару номеров. Скинул так. Номер активный, Федор Картавый, кто хочет. Настя тут. Давайте, ребятки, сейчас побольше соберем народу и будем позванивать дальше. Не забывайте тыкать лайки. Колы заразили комп китайской чумкой. Да, я не удивлюсь, если честно. Ну, короче, у меня компу уже, я тебе вам сейчас скажу, чтобы не соврать, ну, наверное, мать его, лет 10. Ну, как бы, это уже весомо. Пора на новую платформу переходить, на что-нибудь новое. Пусть и бюджетное. На какой-то дорогой комп пока денег нету. Но хотелось бы просто, чтобы он работал стабильно, а то это железяка уже, ну, не хочет работать нормально. Ничего с ней уже не сделаешь. Уже и ремонтировал, и то, и все, и как бы не помогает. Я все проверяю, что все работает. Игорек, все работает, все нормально. Работает чат. У меня Джохан Ван, у меня этот 8350, как бы я его купил буквально там 2 года назад. Сам диз за что? Кто диз влупил? И за что? Самое главное. Че я сказал не так? Ну ладно, наверное, заслужил. Окей. Пусть так. Не забуду, не прощу. В смысле, окей. 8-ядерный отлон сталкивается, вроде бы ядер много, работает как корка вторая. Ну да, ну да. Коры поинтереснее работают. Но менять весь комп из-за этого. Так, что 12 человек. Где еще-то? Давайте человек 20 соберем и продолжим обзвон наших любимых колоедов. Антикал 2 у нас пока отошел. Юрий Аркадьевич, ну у нас, вернее, у меня, короче, тут с интернетом беда была. Вроде сейчас пока наладил. Короче, комп у меня глючит. Людям повторю, смотреть будет неудобно. А, подожди, я же это... Побольше сделаю чат. Так нормально. Сделаю побольше. поинтереснее. Что? А? Ага. Ну-ка, ребятки, напишите что-нибудь. Запустилось все нормально вроде. Что, хочешь сказать, что тут 15 человек? Так, не понял, где чат? Не вижу. Кверти, кверти. А все повылетали же, ну все вышли. Чат-то закрылся, как бы, и народ рассыпался. Сейчас человек 20 соберем и это. Всем порвет. Всем привет, в смысле, хотел сказать. Пофиг, где злайк или лайк. Ну, все равно лучше это. Лучше лайк, наверное, все равно, Сергей Семенов. Какая-то, ну, нехороший человек какой-то. Ну, что скажешь, привет? Не скажешь? Стесняешься? Опять? Ну ладно. Скайп жрет много ресурсов. Блин, я не знаю, возможно. Возможно. Хрен его знает. Но у меня сейчас показывается, у меня монитор ресурсов стоит. Что? RAM 58. CPU прыгает с 34 до 80. Хер его знает. Так вот, кто у нас диск поставил, да? Понятно. Так. Чё, давайте еще пару человек и будем звонить кому-нибудь. Какому-нибудь шакалу. Чё ты? Чё там было? Я его не видел. Что-то мелькнуло на экране, мне показалось. Так, чё, ребят, ну чё молчим? Чё-то какая-то фигня началась. Так, номер активный, Фёдор Картавый. Ну окей, Фёдор. Федя! Дичь! Так, новый звонок. Будешь слушать, как буду ругаться? Я стесняюсь при тебе. Номер, на который вы звоните, сейчас не в сети. Пожалуйста, сука, перезвоните позже. Ну, The number you are... Федя не в сети, короче, да? Ну ладно. Аркадыч, свидание, свети, одежек, свети, кверти. Свети, кверти, ух ты, ептать. Так, ребята, планшет издевается. Я не гомофоб, но кто из этих, пожалуйста, свой чат себе организуйте. Так, планшет у него издевается. Да и жеванный крот, что ж такое? Так, что там еще? Давайте посмотрим, какие еще номера есть у нас. Так. Так. Новый звон. Так, опять что ли? Работает 8560 3 4 7. Ваш разговор будет записан. Йохан Ван, короче, те номера, которые ты мне скинул, короче, дохляк. Так, Кверти, чат посматривает. Да, смотрю. 8. Это. Так, мистер Кверти, что это? Кто это? Что это? Откуда это? От кого привет передать? Орел с вами, ура, ребятки, молодцы, у нас жара 35, у нас, кстати, тоже сегодня нормально, наконец-то, мать его, более-менее приемлемая погодка. Так, ребятки, ну вот у нас 22 человека и 15 лайков, как так? Давайте пока поболтаем, пока номеров у нас нет, пока мне Кверти еще не ответил, да, что за номер. Поболтаем пока. Рассказывайте, что кого, что как. Так, давайте еще чат побольше сделаем. Вот так вот. Сделаем. Чтобы еще легче читалось. Немного гадарь попытался. А, это понятно. Не вышло, но нехороший человек. Понятно, сейчас посмотрим. Нехороший, да? Мне кажется, может быть, я, конечно, ошибаюсь. Кверти. Но мне кажется, среди коллекторов-то нету хороших людей, нет? Кверти, короче, не берет он номер. Не берет он, короче. Так, крест благодаров. Все люди хорошие, просто время такое. Но я не спорю, что время такое. Надо в любое время оставаться человеком, я считаю, да? Можно и в голод, и в войну всегда были хорошие люди. А у нас сейчас ни голода пока что, ни войны. Опять же, пока что. И кошмарить своих собственных жителей своей страны, с которыми, блин, вместе ходишь, живешь и так далее. Ну, мне кажется, это как-то вообще не по фэншую. Да, и просто не по каким-то нечеловеческим, ни каким-то другим понятиям. Джохан Ван. Конечно, нет, у них вообще людей нет, только заблудившиеся овцы. Ну, овцы, ты бы, как бы, я бы не сказал бы овцы. Волки — это слишком сильный для них эпитет. Вот какой-то, знаешь, шакалье, трусливые, нападающие только стаей, вот. Что-то такое, короче. При этом такие не очень сообразительные, но думающие, что у них есть какое-то превосходство над людьми. Ну, кто, ребята, есть на таких каналах, сидит, например, как мой, как у Игоря, у Антикала, ну, уже знают, что к чему, и таких уже, как говорится, без хрена просто так не сожрешь. Игорь Аркадьевич против коллекторов. Хороших нету, попадаются очень редко адекватные. Ну и то адекватность какая? Господи, VL Project. Привет, VL Project. Так, вот в поправке не внесли. Вот что вот в поправке не внесли от статуса ЦБ, чтоб народный был. Ой, давайте опять не будем про поправки. В прошлый раз, когда я заговорил про поправки, от меня отписалось 70 человек. Как бы, его нахер. Я так понял, что переубедить барана, который хочет быть бараном, не получится. Поэтому давайте не будем все это трогать. Так. Ребята скинуть номер, звонят неделю и молчат. Ну, кстати, Тата, давайте кидайте номерок, сейчас позвоним вашим мошенникам. Кверти, Игорь подойдет попозже. Сейчас он там какие-то свои дела сделает и подойдет. VL Project. Кстати, VL Project, я заходил к тебе на канал, ты вроде музыку пишешь, да? Что-то такое. Ну, я, честно говоря, не послушал, хотя люблю всякие такие проекты электронные. Я так понял, что у тебя что-то такое. Так. Юрий Аркадьевич, ты мне, что ли, или кому? Какой вопрос? Какой вопрос? Где я проворонил твой вопрос? Ну-ка, шкрибани-ка. Не отсюда, а в чате. 29 человек у нас. Так. Скинул кэшью. Куда скинул? Куда чего? Ага, крест благодарен. Да, какие вопросы-то? Все нормально. У меня вообще, кстати говоря, канал что-то притормозился. Ну, может быть, в связи с тем, что я действительно как-то обозначил свои политические амбиции. В этом смысле не все со мной согласны, даже те, кто здесь. Но я думаю, что вы не будете спорить с тем, что, скажем так, политические обстановки в стране очень тесно связаны с банковской сферой. Да? Кто-то из вас, наверное, слышал информацию о том, что с бюджета выделили 12 миллиардов для всяких банков и МФОшек, чтобы они раздали под проценты деньги вам, дорогие мои соотечественники. Поэтому вечер в хату. Как относитесь к Гагарину, Игорь Карпов? Хорошо я отношусь к Гагарину. Он умнейший мужик. Я с ним общаюсь лично. Ну, правда, немного на самом деле. Как бы я человеку не надоедаю. Вопросов нет, как бы я не задаю, ну и не лезу. То есть с вопросами, типа, как дела, чё, кого. А Гагарин прям настоящий жесткий мужик, у которого и с головой, и с языком все в порядке. И с понятиями тоже. Так, у меня на даче интернет не важен, поэтому послушаем. Я Рексус, эй, здорово! Да, конечно, 12 миллиардов у нас же и взяты, да, без бюджета, из Центробанка. Игорь Карпов, вложуха. Да, пишу музыку, спасибо, что заходил, приятно. Ну, я просто сам связан с музыкой. Вот, и поэтому AVL Project как-то, ну, звучит как-то по-музыкальному, да. Ну, я зашел и поинтересовался. К тому же мы с тобой, я так понял, вступили в определенную политическую конфронтацию. Здорово всем, респект и уважуха. Да, привет, Ярик, еще раз всем. Гагарин. Так, ребят, ну давайте все-таки, знаете, я хорошо отношусь вообще ко всем ребятам. К Гагарину, к Гагариной, к... Ари, господи, к Алине Александровне и так далее и тому подобное. Ко всем я отношусь очень хорошо. Я ни с кем не ссорюсь. Ну и ни с кем, как бы, я друзьями, да, не могу себя назвать. Чем дронов корректировщики. Вот. И поэтому я ко всем отношусь нормально, и никого я не засираю и не возношу. Я сам по себе. Вот мы вот с Игорем мутим стримы, с Дантесом мутим стримы, как бы вот и все, наша небольшая компашечка. Все, мы ни на что там ни на кого не претендуем, никому не лезем, никого не трогаем. Поэтому, ну, как бы, давайте вот без упоминания других каналов, при всем моем уважении к этим каналам. Поздравьте с новым ПК, есть теперь чем брать дронов-корректировщиков. Я даже не знаю, о чем ты говоришь, ну ладно, хер с ним. И Филберт названивает. И чё, сейчас мне Филберт звонит. И чё, удачно справляешься с ними, нормально? Все хорошо? Кстати, с Филбертом я ни разу дел не имел. Так, еще Пушкин говорил своим произведением, что банкиры делают политику, посему, кто писал себя по политическим соображениям, хотят сидеть в розовых очечках. Да, Крест Благодаров, я с тобой согласен. И очень часто люди разделяют все эти вещи. И в нашей стране, к сожалению, банки, ростовщики, это настолько слившиеся с властными структурами, своя, ну, тоже структура, что ее, ну, просто нельзя разделить, потому что банки часто принадлежат всяким чиновникам и так далее и тому подобное. Злюка с нами, но вряд ли. Поэтому у нас политика, ну, неотделима от банков. И только у нас в России такая вот настолько корявая банковская система. Корявая, неправильная банковская система. Но это мое личное мнение. Потому что, ну, например, в той же Чехословакии, господи, Чехословакия, и уже нету, фиг знает сколько лет, 30, по-моему, либо даже больше, то в Чехии, в Словакии тот же самый наш замечательный Сбербанк дает под 2% годовых. Представляете, у них бы был, у нас были такие вклады по 2%, да, то есть вы берете кредит под 2%, как вы думаете, вас бы напрягала выплата вот такая вот? У нас, насколько я самый минимум, я знаю, это сейчас процентов 15, ну так обещают, по факту там больше получается. Тинькофф банк, который дает карты, да, у вас там на снятие наличных с банкомета, там, короче, 50% годовых, это ж охереть можно. Я от некоторых антипутинских каналов, которые призывали бойкотировать, тоже на время отписался. Сейчас подписался обратно. Временные разногласия позвали. Так, что-то там пришло, ребятки. Самый шикарный. Игорек отмечается. Самая шикарная антиколдуа. Бегу. Спасибо, братиш. Ай, блин. Так. Антипутинские. Ребят, я не хочу никого не агитировать. До кого не доходит через голову, дойдет попозже через жопу. Ну или через холодильник, если вам так понятнее. Потому что пока у нас побеждает телевизор, очень скоро, я думаю, что победит холодильник. К тому же я вам обещаю, что он. Я прям практически уверен, что очень скоро нас снова прикроют на какую-нибудь самоизоляцию или еще на какую-нибудь херню, и вы снова почувствуете на себе все прелести ментовских дубинок и штрафов. Потому что бюджет-то надо пополнять, да? У нас вон в Омске уже говорят, что с понедельника опять какой-то режим повышенной готовности вводится. Так что будьте готовы опять. Не знаю, как у вас где будет. Я против парада был, я против вот этого цирка. Голосование тоже был. Потому что, ну, все уже давным-давно решили. Зачем людей подвергать опасности, зная, что у нас в стране вот такая эпидемиологическая ситуация. Ну, у нас же не хватает ни больниц, ни лекарств и так далее и тому подобное. Ну, то есть, ребят, я могу очень долго на эту тему говорить и рассуждать, поэтому, ну, как бы я от вас энтузиазма не вижу, да, что вы хотите этого, поэтому давайте я не буду. А то сейчас еще начнете отписываться, ну его нафиг. Вы мне нужны. Йо-йо-йо, здорово. А мы тут с народом общаемся, короче. Тут мне пацаны что-то вроде скинули. Я тут звонил парочке калов, сука, они что-то как это. Короче. О, защу. Как пидорасы, блядь. Да. Опа, тут. Джохан Ван, короче, мне скинул тут номер телефона, Короче, объявление на Авито. Взыщу долги по ЖКХ. Так, за текст объявления. Один. Взыщу долги по ЖКХ. Доброго дня, уважаемый руководитель. Хочу предложить вам помочь взыскать в суде долги по ЖКХ. Вам не платят за содержание жилья или за другие коммунальные услуги. Устали от возрастающей дебиторской задолженности по платежам ЖКХ. Я могу помочь взыскать долги по ЖКХ в судебном порядке. Рассчитаю задолженность по оплате услуг с пеней. Грамотно составлю и подам в суд иски и иные заявления. Успешно проведу дело в суде. Взыщу вашего, получу судебное решение. Позвоните мне сейчас, и я предложу способы оперативного решения вашего вопроса. Ах ты же шакал. Давай наберем, пообщаемся, бля. Так, сейчас я посмотрю номер. Мы с вами оказались в непростых условиях. Жизнь при этом не останавливается, и проблемы все равно возникают и требуют решения. Понимая это, я могу оказать вам юридическую помощь вам по предложенной цене. Ах ты шакал заебучий. Коллектор без работы, короче, блядь. Да, нигде не берут, по. Кверти-кверти, да, если вы мониторите маленько ситуацию в стране, то это более чем очевидно. Так, что, попробуем набрать этого гомосексуалиста? Давай. Грязного. Так, ребята, если тут такие есть, я ничего против. Пардон за мой французский, пидор и голубой — это разные вещи. Да один хуй пидор все. Так, не надо. Ютуб потом блочить нас будет. Ебать, Ютуб не блочит нас. 9.5.5. Чё, хочешь с ним поболтать? Размяться? Да, я сейчас не сходу буду пидорасить просто. Звоню. Давай. Чё, как его зовут-то? Алексей вроде. Алексей. Тут такой грипп, я тебе говорю. Алло. Алло. Да, слушаю вас. Коллектор ты, да, говорят? Кто вам сказал? Ну, что-то тут жалуются люди на тебя. Так что говори, где ты, сейчас надо встретиться, пообщаться. Чего-чего? Я говорю, где ты нахуй находишься, блядь? Подъеду, пообщаюсь с тобой. Или не вдупляешь нихуя, блядь? А-а-а, сука, он слился, пацаны. Так, тут мне еще скинули пост. Ребята, расскажите про контору «Свобода от долгов». Работает отсрочно деньги. Сейчас звонил мудила от них по такому-то номеру. Говорил, что в полицию, в соцзащиту. Заяву напишет, что лишили родительских прав за 18 тысяч. В конце добавил, попробуй не оплатить до 6 числа. Ну, окей. Окей, иди сюда. Оба-на. В смысле экстренные звонки? Ёбнулся, что ли? Сергей Семенов пишет. Блин, звук заранее сбавлять. Я вот, бля, не знаю. Попрёт, да? Да. Алло. Алло. Да. Срочно деньги? Почти. А что? Почти? А в смысле почти? Ты не уверен? Что хотели-то? Что хотел? Хотел узнать. Пес ебаный, ты какого хуя людям названиваешь, а? Каким людям? Нормальным, блядь, живым, сука, людям. В полицию он напишет, соцзащиту, блядь, чтобы родительских прав решили. Давайте, передавайте чего? Ей, чтобы, в общем, возвращало все. Да хуя тебе по всей морде, блядь, пида, понял? Попробуй только трубку. Это сбросить. К папе. Это папе вот так надо своему. Папе, своему, блядь, папе. Я вот. Своему папе сегодня своему заеду папе. Нахуй. Скажу, чтобы ему. В следующий раз берем и водим. Одевал, чтобы берем и водим. Выблядок вроде тебя. А клиенты компании в срочные деньги бегом марш, да, на расчет. Все, время пошло. Срок, 6 число. Не клади, а то потом это... Тут опека и полиция, и приставы, мобильные группы. Слышь, ты кому рассказываешь-то? Слышь, пидор, ёманый, скинул. Блядь, сука. Давай я ему еще наберу. Отдам тебе на растерзание. Давай. Так, это что, какой у нас номер был? Да, блядь, заебало это. У меня, короче, руки припотели маленько, и датчик на телефоне, Так. 15.07. А, вот он. Так, давай. Так. 8.9.1.200.15.07. Юрий Буслаев. Здорово, пацаны. Здорово, здорово. Пацаки, все здорово, здорово. Пенсионер какой-то. Девять, девять, один, 215.07. Еще надо копировать. Так. Ага, набираю. Ага. Доебите этого пенсионера. Набранный вами номер не обслуживается. The service for this number is not provided. Пидорас, блин. Странно. Что за хрень? Ну-ка еще разок. Да, иногда Skype гонит так. Звоню. Набранный вами номер не обслуживается. Сука. The service for this number is not provided. Странно, бля. Походу отрубил его или чё, бля. Да, наверное. Так, ладно. Юрий Аркадьевич пишет: «Кверти-кверти на стриме говорила, откуда не помню, я нихуя не понял». Кто чё говорил? Кто чё говорила? Кто-то на стриме что-то говорила. Серьезки, что-то ты либо в отставке. Объяв по взысканию. А, Арибел, ты про этого? Ларисон знает все. А, Ларисон знает все. Ну не знаю, может и все. Мистер Кап, на самом деле просто, ну тут немножечко, я говорю, что немножечко в теме быть, да, как бы отслеживать там то и все, и будешь знать, что к чему. Че, Игорек, ты говорил? Что-то Юрий Аркадьевич психует. Говорит: да, ответьте уже, тысячу раз спрашивал. Что, Юрий Аркадьевич? Слушай, ну ты мы не специально, вот по-серьезно, не специально. Ты это, ну, напиши. Вот сейчас вот мы во все внимание прям смотрим на чат. Вот прям сейчас печатай, я тебе говорю. Походу, чувак в ЧС. Да, он, скорее всего, сделал просто неопознанные номера в ЧС, и все. Skype же тоже генерирует ну, номер как IP-телефоне. Похоже на сотовый телефон, насколько я знаю. Либо скрытый. Как-то так. Еще кинул ВК. Да что ж ты. Так. Это немного пораньше выложили. Так. Ну, я тут по чату смотрю, вы на политические темы общались. Чуть-чуть задели буквально. Я сказал, чтобы, ну, избегали эти вещи, короче. Что ни к да. чему. Нахуй. То есть, ну, я уже объяснил, да, что из-за прошлого поста я много людей потерял. И понял, что если человек, ну, прости господи, вот, если человек баран, то я ни у кого переубеждать не собираюсь. У всех есть своя голова, и пускай думают, как хотят. Как бы, если не доходит через голову, то дойдет свое время через жопу. Вот и все. Юрий Аркадьевич спрашивает: утырку из Питера перезванивать будете? А что за утыры? Который по объявлению был, что ли? А, который этот. А он что-то тоже, короче, не берет же. Тоже, походу, добавил в этот. Да это, господи, утырок. Ты бы видел его фотку. Тут, короче, я его на Авито, на его фотку смотрю. Блин, слушай, а получится вывести фотку как-то вот это сюда на экран? Да, ты можешь добавить там, блядь, изображение нажать где-то в этом. Сначала надо с телефона. Подожди. Так, Джохан Ван, я сейчас, короче, тебе скину ссылку на этого чувака, чтобы фотку перечислить. сейчас зайду. Зайду в ВК. Ты что шуршишь? Во, нифига, что такая чувствительность. Ага. Так, так. Так, ребятушки, это, у меня же есть еще группа ВКонтакте. Давайте тоже вот подписывайтесь. А, может быть там это, кстати говоря. Вот он, вот он. Блин, как его сюда скопировать? Я просто хочу его вам показать, чтобы вы оценили парня этого гарного взыскателя. Это как сделать? В ОБС-ке, да? Ну да, там где-то добавляешь, где браузер добавляешь, фотку все такое. Еще, ну да, наверное. Фото добавить. Юрий Гадьевич пишет, который предлагал встретиться. Типа он подъедет, пусть ко мне едет встречу. А, это? А, Юрий Аркадьевич, а вот тот пиздюк, который из Питера, что ли? Да, ему еще раз можно набрать, хули. Сейчас, только сейчас, как что за номер у него там? Так, download, загрузки, загрузки, загрузки, где, где? Ща, ща, ща, ща, ща, ща, ща, ща, ща, ща, ща, ща, ща. Все, так, херак, все ебало коллектора на весь стрим вылезет. Арю Белый пишет, Аркадьевич, они походу не поняли про кого. А, ну ладно, короче, а, блин. Поняли, поняли, который из Питера говорил подъехать на куда-то там, да, первому, да, которому звонили. Да, да, да, я так понял, что да, про него. А я уже и забыл, какой у него телефон, так, где он, где его номер. Мы столько позвонили. Так, кто дизл влупил? Ну-ка, ребятки, у нас тут кал, что ли, а? Аллилуйя, Семен Семен. А его, его номер есть у тебя там, который я тебе первые номера скинул? 968, 968 там. Сейчас посмотрим. Сохранить изображение как? Юрий Аркадьевич, я тебе сейчас его номер прям скину. Прям в WhatsApp. Так. Загрузки. О, вот он. Сейчас я, короче, ненадолго его помещу. Вот так вот видно? Пока нет. Пока еще не появилось на экране. Сейчас появится. А там, ну, сразу отображается, да, если я что-то сделал? Пока ничего не отображает. Вот Сергей Семенов пишет, как звук настроить, Игорь, громко, минус тихо. А это у меня тихо, потому что... Ну... А, вот он! Ха-ха, ебать, нахуй! Пиздобол ебаный! Видно, да, видно? Да, нахуй! Взыскатель, ебануться! Деревья гнутся, бля! Опасный, нахуй! Опасный, ну! А, нормально, да? Че, оставим его пока? Что нахуй нужен, бля? Ну, вот такой ты, короче... Ой, блядь. Я убираю его нахер. Как его сюда удалить? Так, я сейчас попробую у себя чуть потише как-то настроить. Да, ну чтобы... мне бы погромче, наоборот, бы как-то сделать. Не, себя потише сделать. А вот, микрофон использует скайп. Угу. Ой. Ну и нахуй, я не знаю, как настроить. Я не буду орать, пацаны. Я буду тихо. Юрий Аркадьевич, а может ты хочешь присоединиться, и я тебе соединю его, да и все, что какие проблемы. Есть возможность у тебя? Юрий Аркадьевич, это он, который, короче, предлагает взыскание по ЖКХ делать. То есть, типа, он взыскивает по ЖКХ. Маменькин сыночек. Да, да, ему только маминой кофты, короче, не хватает. Или подтяжек каких-нибудь. Таких вот. Вязаных, короче. Аркадьевич, который я тебе номер скинул, вот этот хрен из Питера, который говорил там адрес свой, чтобы к нему подъезжали. Че, ну ты сейчас кину, где там у меня что кидал, все посмотрим. 968, да? Блин, хочу отойти прям вообще, шо капец. Ну, отходи. Сейчас я тебе наберу номер. Раз. Ребят, сейчас потише стало слышно или так же? Набираю. Сейчас 5 сек. Я здесь в предвкушении, сейчас просто буду ебашить. Запустил, пока отхожу. Ага, давай. Сука, недоступен, говорит. Я Сергею Семенову занозил вообще. Говорит, как убавить одного Игоря? Блять, это у меня просто петличка такая чувствительная. Я хер ее знает, как ее, блять, надо настроить. Сейчас попробую. Опачки. А у меня что, деньги кончились на скайпе? Ёма народ. Да, разве возможно такое? У тебя что, там минут на 15, что ли, было? Ну, смотри, сейчас тебе скину. Так, вот такая тема выскочила. Ой, это я. Он иногда гонит, короче. Скайп, да что-то смотрю, скайп прям вообще жопа тупоголовая. Ой-ой, смотри, такая фигня. Сейчас тебе WhatsApp скину. Ага. Вот такая фигня. Сейчас смотрим. Юрий Аркадьевич пишет, зачем звук убавить, это может делать каждый у себя. Ну, имеет в виду, Юрий Аркадьевич, что меня громче слышно, чем коллектора минус. Кверти, да я, короче, разговариваю довольно тихо, у меня, короче, сил никаких нету. Да и микрофон у меня, как бы, ну, он у меня сбоку висит, как, знаешь, такой, типа я летчик не эпический такой. Такая фигня. Я могу, конечно, ну, как-то повернуть микрофон. У меня есть второй микрофон, но я что-то проверял, и что-то он то ли не работает, то ли что. Громкость микрофона, блин, ой-ой, что я сделал? Вот сейчас убавилось, пацаны, напишите или нет. Так, угу. Ребят, напишите в чат, да, все норм. Как бы да, меня слышно. Слышно меня, но мало. Сорян, ребята, я буду стараться говорить погромче, но у меня, видите, если вам было бы, ну, хорошо слышно, у меня голос маленько подсевший. Да, ребят, короче, я хер его знает. Не знаю, как вот с петлички сделать потише. А, может, и знаю сейчас. Открыть микшер громко. Так, за долги с сыночком своей рассчитывай, сука, с ошибками пишут, вот дебилы, а. Чё по-хорошему не хочешь, я почему-то буду, почему-то мне кажется, что это с акцентом надо читать. Чё по-хорошему не хочешь, я разъебу все твое окружение, мрази. Вот, блядь. Ебать, опасный, да. Какой он самоуверенный, да? Ну-ка. 9. Али Белый пишет, говорит, у тебя голос звонкий. О, меня? Не знаю, у кого-то. Слышь, ты кого голосом звонким назвал? Сюда иди! 379-1932. Ну-ка, подданс? Даст набрать, не даст. А хуй, не дает. Ты не понял? Че, все... Где бесплатный месяц-то, я что-то не понял. Чё-то ты, походу, не то настроил там. Чё-то тут попахивает наебаловым, по-моему. Чё, у тебя тоже пусто, да? Беда. Да, у меня пусто. Беда. Блин, я 10 евро бросил. Чё, мы 10 евро пропиздили, что ли? Как так? Нифига дела. Ну, круто, чё. Чё там, где неумного Макса? Аркадьич, ты так и не ответил. Ты к нам присоединишься или что, есть желание? У меня голос звонкий? Ну да, есть такое. Кстати говоря, поэтому мой голос спокойно принимают за голос 20-летнего пацана. Ошибочно. Да, бля, у меня тоже 0 минут осталось. Такая фигня. Акцент не похож, в смысле, на хачика не похож. Ну, сам ты не тянешь на Кавказ. Короче. Зато меня тетя Афина зовут, я тебе пизды дам, скотины. Опутал совсем. Бля, вот мужским голосом у меня не прет по-кавказски базарить, вот вообще. Так, Аркадич, ты что, присоединяешься к нам или что? Есть желание? Блин, я же отойти хотел. Аркадич. Иди, а то усышься уже. Да уж. Ну, я буквально на часик отойду. Ни хера тебя прижало, блин. Ну, я долго терпел, всю неделю. А, Юрий Аркадьевич уже хорош там. Он между первой и второй перерывчики вообще не делал. Ну чё, Юрий Аркадьевич бухой, и нам будет веселее. Все, я пошел, ребятки, сейчас приду. Давай. Чё, пацаны, чё, пока он ушел, надо что-то без него тут замутить, а то базарить, да, много слишком. Я надеюсь, он меня не слышит. О, Юрий Аркадьевич, Афиночка, привет. Привет, дорогой, привет, красивый, умный мужчина. Ну да, вот Арю Белый пишет, 10 евро не смогли еще. Да, я не знаю, что это за фигня. То есть мне вот хватало на весь стрим. Вот помните, прошлые стримы были? Не прошлые, позапрошлые стримы. Вот тогда я там 2 раза загрузил. А так вот часа на 2 мне хватало. Арю Белый пишет, брат. Да, Арю Белый, что ты хочешь? Юра Каевич пишет, давай соединяй. С кем? Как? Как? У руля же коллектор минус. Я же в гостях. А мне, кстати, ребят, вот кто там писал, может, есть тут ВКонтакте, когда писали по поводу... Ну, вот этой всей хрени поправки, не поправки. Я, короче, как-то это, знаете, не то, что не воспринимаю, не то, что мне похуй, но и за голосовать, и против, блядь, я не хочу, не умею, не могу, потому что, блядь, я не знаю, или когда, знаете, там говорят что-то, начинают про Украину пиздеть, еще что-то. Понимаете, я родился в Казахстане, да, там, считай, 23 года прожил там. Потом я жил и в Украине жил, у меня бабушка с Украины. Вот. И потом переехал в Краснодар, и как-то говорить за и против, и что-то там сравнивать я не могу. Да, есть косяки какие-то, но знаете, я вот такое мое мнение, что во всем виноваты сами мы. Просто сами люди виноваты. И я имею в виду, сами мы русские, допустим, да, виноваты в том, что у нас такое правительство. Потому что мы вот такие нахуй все. То если бы мы хотели, блядь, они вот так в посты в интернете писали, бля, вышли и там, блядь, нахуй снесли все к ебеням. Ну нет же, бля. Мы только можем по телефону, в интернете что-то выговаривать. А так, блин, не знаю, как терпило. Так. Тут что-то прилетело. От кого-то что-то прилетело, но я не вижу. Это видит коллектор минус. По-моему, там Мишаня было, 500 рублей от Мишани. Мишаня, спасибо большое. Сейчас коллектор минус придет и будет видно. Арю Белый, хочу, чтобы номер набрал, выше есть. Арю Белый, братан, так закончились же вроде эти минуты, единицы. Сейчас коллектор минус придет. Я просто не вижу, я просто подключен. Ну, Аркадьич вовсю хреначит уже. С Серегой вместе. И я хочу. Крес Благодаров. Культура частной собственности разобьет наш народ. Но пока мы нахуй будем вот так молчать и всякие посты в интернете писать, толку нахуй не будет. Вон, возьмите, там в Европе что случается, там вон, на бензин бабки подняли, пиздец, начинаются, там полгорода расхуярили. А мы нихуя. Сами, короче, терпивые, сами все это заслужили. Вот Лора П. пишет: нет, мы не виноваты, а правительство. Парни, привет из Финляндии. Ого, как далеко. Здрасте, здрасте. Да вот знаете, а может и мы виноваты, что мы сами вот это все допустили, что мы постоянно молчали. Ну вот. Теперь жрем все это. Я за добро. Но я за добро. Добро должно быть с кулаками. Привет финнам. Че, кому там кулаков дать? Ярик пишет, тут с Финляндии Лора П. О, Чизазок пришел, всем привет. Да, ты посмотри, там тебе донат прилетел, я просто не успел прочитать. Ой-ой, сейчас посмотрим. Вот, Ярик Сус пишет. Из Финляндии, наверное. Привет финнам, ждите Кайлью и Вьюпуи. Это я ничего не понял. Виталий, привет, спасибо большое, огромнейшее спасибо, ты пока у нас чемпион на сегодня. А, извини, Виталий, я не успел прочитать, думаю, то ли Мишаня, то ли Виталий. Вот, Виталий, спасибо большое. Вот, я же говорил, коллектор минус придет, все разрулит. Лора П., правительство, парни, привет из Финляндии. Привет, очень люблю Финляндию. Почти был в ней, почти. Я был в 2006 году в, господи, как называется, под Питером там, забыл, как называется, городок. Откуда Петр Первый показал в сторону Питера и сказал, что граду быть. Как он называется-то? Чезазок, приветствую, дружище. Ждите Карелию и Вьюи, не знаю, что это такое. Эрю Белый пишет, полностью согласен с тобой. С кем? Со мной? Или не со мной. Ребятушки, тут такой ситуэйшн, что у меня, короче, на скайпе кончились деньги. У Антикала 2 тоже их нет сейчас. Поэтому, ну, будем заканчивать стрим уже, ну, вот таким образом. Надо больше денег класть. Это так, такой пробный с обзвоном, короче, прям. Будем знать. Хотя вроде тариф подключил там. Безлимит, все дела. 10 евро, нихера, косаря 2 просто. Да это глюк какой-то. Ребят, если хотите, я могу завтра замутить стрим с обзвонами у себя на канале там. Могу ебануть, если хотите. Так, а кто опять диста влепил? Ребятушки, ну что за дела-то? Кто это сделал? Во, кто это сделал, да? Это не я, бля, буду. Ладно, живи. Так, тут пришла одна особа и шумит, да? Доча? Нет. Извиняю. Крест Благодаров. Бомбить город не выход, свое разрушать плохо. Бомбить надо точечно по людям, которые двигают такие законы. Это нужны юридически грамотные вожаки. Да, да. Не, я просто к тому сказал, чем вот в интернете посты писать и там вот такие типа митинги проводить, в которых мы все сым. А просто вот как в Европе бы собрались там, перевернули полгорода, и тогда, может, правительство бы обратило внимание. А мы все сым просто. Просто сым. Мы не собранные, мы все каждый сам по себе, каждый сам за себя. Вот этот принцип, моя хата с краю. Вот это да. Вот пока мы не будем сплоченными таким вот, что можем дать пизды, а не по отдельности, блин. Это я вот чисто говорю со стороны ребят, потому что я прожил в Казахстане, в Украине жил, сюда, в Россию приехал. Вот это я со стороны говорю, что мы не сплоченные ни хрена. И вина во всем не только правительство, а нас самих, блин, то, что мы это все допустили, и что вот такая хуйня теперь о нас говорят там, блин. Ну, брат, я с тобой согласен, и тут один единственный нюанс. Нас разобщали 30 лет, и сейчас, ну да, нас довели до этого. В Советском Союзе же не так было, насколько я знаю. Поэтому, ну, Давай, ну ее нахер, короче, эту политику нахер. Так, Луна П. Донат не отправляется, не знаю почему. То есть не на Donation Alerts, не на Яндекс.Деньги. У меня еще есть PayPal. Вот ребята говорят, давай завтра стрим. Да могу просто бахнуть могу. Я по возможности я даже постараюсь к тебе тоже присоединиться там завтра, то есть на тоже свои. Давай, давай. Ну если что, я упаду тебе на хвост. Вместе поорем на кого-нибудь. Да, да, давайте, давайте. Ребят, я, наверное, пока отключаюсь у меня, потому что тут пришли уже домой. Уже кричать, материться нельзя. А то я пизды получу. Ну, я тоже думаю, ребят, что надо уже завершать, потому что 2 часа мы с вами просидели. Звонков я уже делать не могу. Если вы хотите, мы можем еще пообщаться. Можете позадавать вопросы, то все. Можем поржать. Но звонков уже, ну, уже не получится, короче. Если вам интересно, то давайте как бы это, ну, пожалуйста, обратную связь мне дайте. То есть, что, еще общаемся, либо, ну, расходимся. Да, ребятки, и зайдите на мой канал и тоже подпишитесь, ссылка в описании. Я все никак не могу набрать 1000 подписчиков. Так что я пошел, всех обнимаю, всем респект, пока-пока, братюнь, еще спишемся. Давай. Давай. Кто не подписан на Антикала 2, пожалуйста, зайдите к нему тоже. Подпишитесь тоже. Игры европейские. Пискиваем хорошо организованные мероприятия при разбросе на уши спецслужб. Чезазок, а в чем смысл? В чем смысл? Это у нас такие спецслужбы корявые, что ли, или что? Или просто у нас они не принимают участие, или нет заинтересованных лиц? Что, в чем дело-то происходит? Ну и, кстати, Игорю такие вещи неинтересны, это я такой чувак политизированный, но я не буду здесь особо свои мысли озвучивать, так, общие, скажем так. Кто же Дистоном жмакнул-то, а? Кто? Так, что-нибудь музычку, что ли, какую-нибудь включить или что? У нас система другая. Ну, да, у нас другая система, у нас другой менталитет, и, конечно, мы думаем по-другому. Но я думаю, ты не будешь спорить с тем, что европейцы, те же, ну, американцы тоже, они очень, как это сказать, они как единое действуют. То есть у нас, ну, тут две одинаковые ситуации практически, да, там в Америке задушили вот этого чернокожего, забыл, как его зовут, и все, вся Америка поднялась за одного человека, а у нас завалили человека, который якобы украл на сколько-то рулонов обоев, его застрелили, у него же дома, и тишина, вообще тишина. Пару человек попостовало, ну и все. Вот я о чем говорю, о том, что мы каждый сам по себе. Вроде да, есть какие-то такие маленькие кружки по интересам, да, вот ты, я, мы как обмениваемся какой-то полезной информацией, все вроде более-менее понимаем, но перенести наши мысли зомбированным людям, это очень-очень сложно, которые вот, смотрят телевизор и голосуют за одного и того же человека 20 лет. Так, у меня 2 СП, которые я не получил. На днях сделаю ролик, как отменить СП часть 2. Джохан Ван, у нас народ всегда думает, как бы мне уже хуже не стало, чем есть. И предпочитает отсидеться, посмотреть, что будет. Если прокатит протест, тогда уже присоединится. Мы в Каине, в Киеве, да, я так понимаю, помним, с кем воюем 6 лет. Брат, Ярик, Сус... Не нации воюют, не украинцы воюют с русскими, а один определенный человек воюет, да, или там верхушка. Да, Чезазок, я знаю, что я ответил, конечно, конечно. Все понятно. Я как бы в курсе, я очень отслеживаю все эти вещи, и политику, и какую-то экономику, и финансы, и так далее, и тому подобное. Саша, я не знаю, что можно сказать, у нас не так. Так в том-то и дело, что у нас даже по закону высказываться-то можно. У нас нет закона, как бы, ну, ограничивающего, да, это вот сейчас недавно выдумали. Закон, формулировка. Закон, запрещающий критиковать власть. Да как так-то? Вы наемные менеджеры, как я не могу вас критиковать? Вы работаете, по сути, на меня. Почему это я не могу критиковать? Как так-то? Ты, сука, на мои налоги живешь. Зарплату получаешь из них. И ты же меня еще за это палкой бьешь. Ни хера себе. Ну и, кстати, люди боятся. Да, конечно, боятся, естественно. А как это происходит, да? Миллион человек вышел, ну, грубо говоря, миллион человек вышел на протест, 100 задержали, 5 посадили, даже вру, не миллион вышел, 1000 человек вышло, 100 задержали, 5 посадили в тюрьму, а миллион боится, вот и все. И миллион уже не выйдет, который потенциально мог выйти. Ярик Сус, да, у нас бензин дешевле, меньше бакс литр. А у нас, у нас же доллар-то подскочил. Что сейчас стоит? Около 80 рублей. У нас уже больше полдоллара за литр. Представь себе. Я тут, короче, на страничке одного актера, который с универа, забыл, который, как же он играет, очкарик который. Классный, правильный парень, и он тоже, оказывается, настроен, ну, примерно так же, как я. Хрень задушенным негром, очередная глобальная постановка. Ну, да, возможно, это специально сделано, да, возможно, чувак просто пал жертвой, оказался в ненужный момент, в ненужном месте, и стал главным действующим лицом, не спорю. А у нас почему-то такого спектакля не получается. Выборг, вот, точно, да, в Выборге я был. Господи. Випури. Там, короче, в гостинице мы жили, там, буквально, там, пару дней, и там даже финское телевидение ловило, прикольно было. Но в 2006 году я не думал, да, о том, чтобы там дернуть с России и все такое, потому что, ну, тогда еще нормально было. То есть было интересно, конечно, но дергать пока не думал. Каждые 2 недели бенз поднимают. Да, по копеечке, по 2 и все такое. Я думаю, что до полтоса вполне возможно скоро поднимется. Но мы, короче, живем в Омске, и у нас рядом Казахстан, и люди ездили. Так вот, Казахстан с нашего нефтезавода, бензин с нашего нефтезавода в Казахстане, буквально там в 300 километрах, дешевле, чем у нас, процентов на 20 минимум. Вот такая ситуация. Наш же бензин, которые делают у нас в городе. А, че за зок? Ну а где резонанс-то? Дальше-то что? Почему ничего не происходит? Они нас пробуют, что ли, на прочность? Надо-ка мы им подки, ну-ка, долбанем-ка мы Боинг с 300 человеками. Че будет? Да ничего нету. Ага. А питерское метро давай подорвем, давай. Да еще все равно 0 реакции, да? Ну классно. Тактический. А куда? Ну, я знаю, куда я хочу. Я хочу забрать свою семью и уехать. Я понимаю, что здесь уже все, ничего хорошего не будет. Мы Грозный не бомбили, даже Донецк целый вон. Ну, конечно, конечно. Кто там что кидает? Джохан Ван мне что-то в канах. Ребят, кстати, есть контакт, есть контактик. Господи, я уже перестаю соображать. Группа называется также Коллектор Минус. Найдите, подписывайтесь. Там есть я, вы можете писать мне вживую сообщения, да, если хотите, чтобы я на них как-то ответил. И так будет, ну, надежнее. Альфа-таку. Заложили кирпичом. Да, у нас есть один из самых больших сибирских НПЗ, который продал наш замечательный бывший губернатор в Москве. Сейчас все налоги идут туда. У нас в Омске все продано. Все продано в Москве. У нас ни хера своего нет вообще. Все налоги уходят туда. Такая фигня. Все деньги... В Омске денег нет совсем. Плюшка, Плюшкин. Да все пропустил. У нас обзвон коллекторов был. Все пропустило. А сейчас деньги на скайпе кончились. Мы просто трепимся. Такая вот история. Ребят, я хочу в Америку. Можете кидаться в меня там тяжелыми предметами, но я люблю Америку. Потому что я связан с кино, и я бы хотел... Я бы хотел как-то... Ну, мечта такая у меня, продвинуться, да, в этой стезе. Такая история. У нас на Ютубе есть каналчик, где выкладываются наши фильмы, клипы и все такое. Москва тоже продана. Да, конечно, продана. Все у нас продано, у нас ни хера своего нет вообще. Москва-Бат продали Кадыру. Кадырову, что ли? Ну, хер его знает. Это уже вне моих познаний. Сидим, болтаем пока чё. В Ангарске тоже НПЗ продано Роснефти. Да... Юрий Аркадьевич, ну, ты старый уже просто. Что тебе там делать? Хотя, на самом деле, это херня. В Америке люди нормально живут. Это людям тут напиздели, да, что там плохо. На самом деле, ни один человек, который туда уехал, не вернется по собственной воле назад, насколько я знаю. А я очень много мониторил информации по этому поводу. Да, там дорого. Да, там медицина такая, ну, не дешевая. Но там есть страховки. Там есть страховки, там доллар там стоит совсем другие вещи. С Канадой начинай. Канада классный. Канада классный город, в смысле, страна. Что за нахер? Так, что-то у нас опять какие-то проблемы. По поводу Америки, поддерживаю то, что да, хочу. Страна возможностей, все же, по сравнению с нами. Да, мы от них отстали лет на 50. Ну, без преувеличения, по всем параметрам мы от них отстали. Да, я вот буквально чуваку, так вот, я не договорил же, господи. Чуваку ответил обычными простыми фактами, он сказал, вот что конкретно тебя в России коснулось, то есть, типа, как кризис, правления нашего великого президента, вот как оно, почему оно тебя не устраивает и тема, как оно тебя коснулось? Юрий Аркадьевич, отвечу ли по поводу твоей тирады? Дело не в старости, никогда не хотел. Я родину люблю. Да, я тоже люблю. Я люблю наших людей, я люблю нашу природу. Я люблю, ну все. Я люблю... подожди, я тебе так по-другому скажу. Я люблю свою страну, но ненавижу государство. Вот как-то так. Вернее, то, что мы ошибочно называем государством. Вот да, я о чем и говорю. Государство. То вернее, то, что мы ошибочно называем государством. Сашке Белому, а кто это? Саша Белый, короче, бандит, что ли, который из сериала? Ярик, мне очень приятно, что ты как бы, ну, не делишь людей. Ты понимаешь, американский английский, да, я говорю по-английски довольно неплохо. У меня есть друг американец, он оценивает его. Ну, да, говорит, то, что тебя, говорит, прекрасно поймут. Инвесторы получают доход с налогов, с доходных бумаг в виде квартплаты. Исполнительные листы – это тоже доходная бумага. Штрафы тоже не идут. Да, я знаю, что все организующие компании и те, которые организовали ФССП, и те, которые, куда мы платим налоги, и те, куда мы платим ЖКХ, они все находятся за границей. Это на заграничные счета, если разобраться, посмотреть. Да. Все это большой-большой наебос. Наше псевдогосударство, квазигосударство, это большой-большой обман. Нет, это не бандиты сериала, это один из товарищей, которые были активны во время иллюстрации 2013-го. Ну, не знаю этого, если честно, врать не буду. Такая ситуация, ребят. А, так вот, что я, господи, я человеку привел несколько фактов обычных, да, то есть количество школ в 2000 году было около, сейчас скажу, на память, по-моему, 10700. В 2018 их стало что-то около 5200, по-моему, больниц было. Короче, всего уменьшилось почти в два раза. И школы, больницы. Зато стало больше чиновников в два раза больше. И миллиардеров. Вместо нуля стало 104. Я думаю, про цену на бензин, зарплаты вам уже говорить не нужно, да? Мне сегодня робот из Альфа-банка звонили. Алена, а мне тоже, короче, ну, названивает только, ну, роботы. Вот, буквально час назад этот с Манимена, что ли, господи, или с Миг-кредита. Ну, вообще с Эвереста от Миг-кредита. Ары белые, да, это на Украине один герой их. Ну, я, к сожалению, далек от этой темы. Я знаю, что, как бы, заваруха была с Украиной в 2014 году. Отжали Крым, та-та-та-та-та. Не хочу этого касаться. Ни к чему. 23 человека у нас. Вот и я о том, ведь каждый может законно не платить штраф в ГИБДД, но все суты платят, а ведь это просто не страшно. Не люди, а физлица. Английский знаешь, часто за границей бываешь. Ары белый, последний раз за границей я был в 2012 году в Таиланде. Так что вообще не часто. Я думаю, что это, ну, не сильно там не светит в ближайшем будущем. То есть, если только мы решим с семьей валить отсюда, да, тут нужно кучу дел доделать и тогда валить. Вдруг американец у меня есть, перекантоваться пока есть где. У него, он обещал, звал, давно уже зовет, говорит, давай. У него огромный дом с женой. У нас один из центральных проспектов называется Бандера, а Сашка Белый воевал в Грозном в 94-96 году. Ну, ребят, ну не знаю. Чезазок, по поводу штрафов, ну, мало того, что нужно не ссать, нужно еще и знать же все эти люди, все эти вещи. Че, ребятки, наверное, еще полчасика посидим, да будем разбегаться. Всем большущее спасибо, кто кидает донаты, кто не забывает, кто помогает мне собрать железно на новый комп. Мой уже начинает подыхать потихоньку. Стримы обрываются, сами видите. Вот, всем большое спасибо. Кто у нас там последний, кстати, был? Я надеюсь, он еще здесь. Виталий. Виталий, спасибо еще раз огромное. Всем, ребята, большое спасибо, кто поддерживает нас, блогеров. Ага, сегодня где-то на воду Крыма. Рефия, такая же управляшка, как Украина. Типа пятерочка его перекрестка, ларек отжала. Я в этом году был. А, ну тогда тебе повезло, что ты был в этом году. Я уже 8 лет нигде не был, и да. Ну как раз мне друг американский пишет. И что-то он, кстати, тоже мы обсуждаем с ним все эти вещи, все эти обнуления, всю эту тему. Знаете, что он мне написал, кстати говоря? Сейчас вам скажу. Так. Он мне написал. Вот дословно он сейчас перед. Чтобы на. Так. Чтобы понятно было. Прям дословно в переводчик загоню. Я как бы понимаю, но чтобы. Так. Вот такая фигня. Он сказал, написал мне. Мне очень жаль, что пришли результаты голосования по вашей конституции. К 2036 году Путину исполнится 83 года. Такая вопиющая попытка придать этому видимость легитимности. Как, ну, как кавычки открываются, народ проголосовал за это, мы его не принуждали. Вот так. Мне очень грустно, что ты живешь там. Ну и оставайся в безопасности. Оба-на, что-то кто-то что-то скинул. Ребятушки, кто это сделал? Антикал. Это антикал балуется. Доброе-доброе утро. Калы пусть передохнут. Всех обнял. Ну, это он вам привет, ребят, передал. Тактический ядерный. За границей, но не там, где хотелось бы. Это ты где это? Ярик Сус, за Крым вам платить долго придется и дорого. Братиш, ну, в отличном мне Крым не нужен. Я туда не ездил и не собираюсь. И, честное слово, я у вас его не отжимал. Да и думаю, никто здесь в чате никакого отношения не имеет к этому. Так что... Добро, я за добро. Антикальчик родной здоровый. Ары белый, ну блин, скайп кончился, у меня пока сейчас денег нет, но нигде на картах. Друг американский, да, друг американский, мы с ним давно общаемся уже. Слушай, Чезазок, я по поводу штрафов и налогов. Вот честно, я объясняю всем, как и что, раздаю документы. Все ссут или смеются, так, я так не плачу 11 лет. Слушай. А американец или экспат? Арюк. В смысле экспат, это что такое? Ну он чистый американец, чистокровный, ну в смысле, он там родился и вырос. В Судане, потом в Уганде, потом в Мозамбике, ёшки-матрёшки, ты чуть таскает тебя какая? Ты военный что ли или что? Слушай, сейчас зазок. А вот за это время, то есть тебя не пытались по судам таскать что-то, с тебя взыскать каким-то образом за налоги, за то, за все. Езди, в чем проблема? Брат, да в бабках проблема вся. Ты че? Я обычный рабочий пацан. Я работаю руками. Немножечко, скажем так, головой, да, тут догоняли тачки, туда-сюда, но сейчас с тачками тоже все прикрыли. И, ну как прикрыли. Осложнили жизнь. Скажем так, и уже невыгодно все это делать. Поэтому в Карелии езжу отдыхать. Я хочу в Америку, ребята. В Таиланде мне понравилось, там классно. Банков там нет и не будет, карточек нет и не будет. Угу. Закрыть платить или не платить нельзя. Это субъект международного права. Отдайте мне Крым, замутим отдельное государство. Ну да, это нормально было бы. Отделимся от всех нахер, да? Ну, 15% короче, у нас собрано до частей компьютера. Там нечего отдавать, воды нет, электрики нет, электричества в смысле, да? Блин, ну я не знаю там как, что у людей. Алена Ефимова, это народу Крыма решили. Но они уже решили один раз. Хотя если они решали так же, как мы за Конституцию, ну там тогда все понятно. Я считаю, что аннексия Крыма в свое время это просто был такой попытка заработать политических очков. Рейтинг тогда у одного персонажа взлетел и как бы ненадолго. Ну и сейчас мы знаем, что с этим рейтингом случилось. А мы со всем миром испортили все отношения из-за этого. И с Евросоюзом, и со всеми, вообще со всеми. Парень белый, тогда тебе проще, есть где припарковаться. Ну да, он и зовет, но денег нет. Визу сделать даже проблема сейчас, потому что русских неохотно пускают. Русские сейчас везде персоны нон грата. Большому сожалению моему, конечно. Такая ситуация. Почти я гражданский. Гражданский, да, ну ладно. Напишешь мне хоть потом, кто ты, что ты, ну в смысле, это, расскажешь. А то я не спрашивал, те, когда списывались. Что-то я, ребятки. Да, новая Спарта. Это Крым-то! И ногой удар. Ну, слушай, ну это плагиат, надо что-то другое придумать. Там. Это Крым-то! И такую оплюху, прямо шлёп по мордасам. Вот так, так будет веселей. По-твоему, крымчане холопы или крепостные? Они сами решили остаться. Ну, Юрий Аркадьевич, ну, мы не знаем нюансов, да. Вот, по таким этим, по такой логике, как бы, ну, и мы крепостные, да, потому что нас спросили, мы же сами решили принять новую конституцию, да? Сколько там, 76%? Ну, как-то так. Народ Крыма это крымские татары, им решать. Ой, мне пофиг. Я за то, чтобы вообще отдать его оттуда, откуда взяли. По судам не таскали, я же с ними офертами общаюсь. Я их как калов постоянно прошу сходить в суд. Не идут. Мне даже штрафы за отсутствие цифрового пропуска не шлю. Че за зок? Я уже у тебя спрашивал, но, короче, надо пообщаться будет на все эти темы. Там-то есть вопросы, скажем так, по приватизации жилья и так далее и тому подобное. Тут я не могу определенные вещи сделать. Надо бы перепроверить и уточнить, как это можно сделать лучше. Все-таки я от таких вещей далек. Ну, надо же 3 подписчика добавилось. Ничего себе. Ну, хорошо, у нас никакого пропуска. Омск хороший город, люди у вас приветливые. О, нет, нет, нет, братиш. Не любят из России пускать американцы. Омск у нас очень хмурый, серый город стал. У нас это Омск один из самых бедных городов России по статистике. Так что я тебе скажу, что у нас ни хрена тут люди неприветливые. Девчонки красивые, да. Не любите из России пускать американцы. Да, ты знаешь, на самом деле американцы относятся к русским очень даже хорошо. Вот сами американцы. Большинство людей относятся нормально. Если тоже они не засраны пропагандой, потому что там тоже есть определенного рода пропаганда. Да-да. Да, мы сейчас уже, наверное, поболтаем. Проблема в том, что, ну, опять же, вся эта политическая херня, и у людей, которые выдают визу, у них тоже есть определенные, скажем так, как это сказать-то, допуски, скажем так. В Омске не был бы я, ну и нечего тут делать, я тебе скажу. Так, Яриксус, а вот давай вот этого не надо, потому что, ну, не надо всех вести под одну гребенку, окей? Че? Игорь ушел. Вот, я с ребятами, ну, деньги, короче, на скайпе кончились, и я вот с ребятами общаюсь. Ярик, мы ни с кем не ссорились, вот лично я с Украиной, с Украиной не ссорился. Лично я Крым не отжимал. Лично я никакой неприязни к украинцам не испытываю вообще. Украинцы наши братья. Поэтому вот эти вот... Ну... Слушай, ну я же не говорю же, да, что там в Украине плохие люди, да. Я прекрасно знаю, кто и что сделал, да, и почему вы ненавидите простых людей, но, на мой взгляд, это неправильно. Да, все политика, ребят. Ну поговори с ребятами. Пацаны, тут моя жена, она стесняется говорить с вами. Помните ее голос, да? Такой классный голос такой. Все-таки стоит, ждет. Ну да, поговори. Ну скажи хоть поздоровайся, хоть. Моя задница, а. Да, визу сложно получить. И с каждым годом все сложнее. Я допускаю, что скоро будут вообще, ну, уже наши выпускать не будут. Коллектор Мини, привет. Да вон она жопой повертела и ушла. Ярик, а почему правильно дает? Почему это? Ну-ка, объясни, пожалуйста. Жена, привет. Ярик, ну вот, я, ну, нормальный человек. Я правильный, я вежливый. Я не курю, я не пью, я не бандит. Я стараюсь по-своему помочь людям, помочь тем, кому нужна помощь. Ты думаешь, правильно, что мне не дадут визу, да? Я привык зарабатывать руками, я не ворую, я не убиваю. Я никого не обманываю по мере возможности. И как ты считаешь, правильно, что мне не дают визу? Да она ушла уже, все. Тебе приветы тут передают! Че? Тоже передать? Он бежит. Тоже большой привет. Ну ты скажи вот сюда, вот ты вот сюда вот это скажи. Народ тебя требует. Ой, все равно звука как бы там никакого нет, поэтому. Всем добрый вечер. Как дела у всех? Там звука нет, можешь просто говорить. Так что, ребят, ну, в России очень-очень много хороших людей. Ярик, это вот, ну, особенно я для тебя говорю, потому что я ни в коем разе не могу сказать, что я ненавижу украинцев. Ни в коем случае. Нету плохих наций, есть плохие люди. Ровно таким же образом я отношусь и к дагестанцам, и к ко всем кавказцам. Среди них есть нормальные, правильные пацаны. А есть откровенное дерьмо. Как и среди русских абсолютно. Оксана, привет, привет еще раз. Хорошо дела. Здорово, жена. Вы красотка. Ну, тут, кстати, не поспоришь, это да. Она, кстати, у меня очень красивая. И не только красивая, но еще и умная. Что даже важнее. Ну, привет, маленькая. Юрий Аркадьевич, ты там чё? Усы навострило. Так что, Ерик, давай не будем трогать эти вещи, что там заслужили, не заслужили. Лучше давать, не давать. Марк Учеба, привет, привет, всем привет. Привет, ребят, привет, кто только что присоединился. Всех рад видеть. Вы, к сожалению, опоздали на основное действие. Вот это обзвонили коллекторов маленько. Вот. Но, к сожалению, на скайпе кончились бабки. Я еще разберу, короче, все это дело, почему так. Вроде подписался, вроде месяц должен быть без лимита. И как бы, ну, непонятно, короче, что за херня. Арю, бывало и лучше. Ну, сейчас у всех бывало лучше, кто же живет в России, чего уж там. Мелкий бизнес сейчас просто вообще в таком ужасе. У меня жена работает бухгалтером и, короче, работает в одной сети быстрого питания. Там они сейчас на таком шухере. Когда вот эта самоизоляция была, они на таком шухере прям были, просто не знали, закрываться, не закрываться, на вынос, не на вынос, что делать, вообще не знали. Будут работать, не будут работать. Ну, как-то потихонечку. Я на женщину. Этим безумным. Нельзя поделиться с друзьями. Да хер его знает, Джохан Ван. Марку Чемгант. Сорян, в Москву гонял. Да ничего страшного, ничего страшного. В записи посмотришь. Мы уже больше половины просто трепимся. А до этого, ну, звонили как бы. Игорек был. Калы это калы. Калы — это ненужная прокладка, направленная на то, чтобы с человека денег забрать, незаконно причем. Да, уже и не надо. Если хотите таким образом, это, вон, донат есть. Я на скайп закину, чтобы был. Игорек, ну все нормально, я вроде, ну, объяснил свою позицию, вроде не последовало никаких, псевдовеских доводов, поэтому, ну, вроде с Яриком, ну, поняли друг друга. Слышь, тактический ядерный, ты чем там занимаешься-то, а? Что подъем у них там? Тут не передача слова, фу, не поминай это имя, блядь, в суе. Фу, блядь, Соловьев. Как не платить штрафы? Да не, ты знаешь, что за зок? Для нее на самом деле от меня какие-то факты, какие-то новости, да, там в политическом мире и по всем бумажкам, по кодам валют, по номерам счетов, ну, в новинку, она сама охерела. Когда я ей, ну, стал рассказывать что-то. Александр Кончедало, брат, я не совсем согласен с твоим мнением о судебной системе. Просто наш народ юридически безграмотен и не умеет пользоваться своими правами. Александр, ну слушай, я не спорю, я абсолютно с тобой не спорю. Я не скажу, что я дохера грамотный, да? Но проблема-то в чем? В том, что у нас законы, ну, как бы это сказать-то, для кого-то они работают, а для кого-то не работают совсем, да, то есть взять хотя бы, ну, такой вот яркий пример, да, что Ефремов сбил человека, ну, то есть врезался в машину, ну, убил человека, да, да, он виноват, я не спорю, это личное мнение, да, он виноват, он сел пьяный за руль, он виноват. Я считаю, что его надо наказать, да, я не спорю. Вот именно за это. То есть не предумышленное убийство, но и наказать его сильно нужно за то, что он сел пьяный за руль. Это раз. Но когда какой-то какая-нибудь прокурор делает то же самое, вот буквально через там пару дней после этого, какой-то там высокопоставленный чиновник сделал практически то же самое. И он получил домашний арест, да, или что-то такое, или вот момент, когда там у человека в квартире находят бюджет целого города, а его сажают под домашний арест. Ну, а человек, укравший, ну, грубо говоря, мешок картошки, его сажают на трешку минимум. Ну, я вот об этом. Парочка грозных ударов. Слушай, Кыржахан, я вот не в курсе, он что, реально что-то показывает? Да, кстати, я видел, да, он у какого-то бесконтактника там какие-то убрал. Какой-то Рябков, господи, такой жирный такой адепт шмертельного стиля. Вот, и я просто, было бы интересно, я смотрел видос, где он там в красном костюмчике там кунг-фу показывает, я долго не мог понять, это, ну, технология замены лица или это реально вечерний что-то показывает там кунг-фу какое-то. Я, конечно, стариков и не бью, но для него бы я, наверное, сделал бы исключение. Да, Юрий Аркадьевич, ясно, Дантесу передай. Да передадим мы привет, чё ты? Отлови жену, продиктуй ей номер счета по сбору штрафа и попроси проверить. Она после проверки сама расскажет, что и как надо делать. Да нет, она не знает. Ефремов в отказ пошел, конечно, то, что сделал. Ага, он и есть ученик Рябко. Да, да, ученик Рябко, адепт смертельного стиля. Ну, кстати, я могу даже коснуться этой фигни, потому что я здесь прекрасно, как рыба в воде, потому что я всю жизнь в спорте, и тут я могу поговорить, ребята, вообще абсолютно хорошо. Вот эти вот все бесконтактные херня, по-другому не назовешь, я не знаю, как вы к ними относитесь, думаете, что это работает или нет, но это все такая херня. Марк Кучева, почаще выпускай видосы с скалами. Тащусь, как ты их троллишь. Слушай, ну у меня сейчас прям вообще жопа скала со звонками, потому что Антоха Хуангевич, короче, что-то у него там это, с деньгами проблема, на переадресацию, то ли на переадресацию нет, то ли что, то ли он решил потихоньку съехать, мне не сказав. Ну, в общем, не знаю. Вот. Александр Сергеевич, у него уже все пропали, мы как бы отвадили всех, поэтому у меня сейчас людей на переадресацию надо новых уже. Желательно таких попроблемнее, чтобы был контент. Да я уже сам, честно говоря, ну, заскучал, чувствую, что ржаветь начинаю, пока не разговариваю с этими долбоклюями. Такая фигня. А по поводу бесконтакта вы можете найти тысячи видосов, где тысячи разоблачений, где бесконтактников просто контактники херначат. Александр, здорово еще раз. Игорька нету, он уже ушел, у него свои дела там были, семейные, поэтому я его отпустил. Ну, он здесь, кстати, в чате пописывает периодически, забегает. Коломец Степанович, приветствую. Осветили все своей улыбкой, как ваше ничего. Банки стали им звонить меньше, вернее, немало, но меньше. Я тут не помню, рассказывал вам прикол. Тут, короче, пару дней назад зашел я на почту, моему отцу пришло какое-то письмо. Я думал, может быть, судебный приказ или что-нибудь такое. Короче говоря, мне его сначала давать не хотели. Ой, господи, я прошу прощения. Ну, короче, все-таки отдали. Короче, все-таки мне его отдали. Что там, кто это что-то прислал? Так, Дантесию большой привет. от Юрия Аркадьевича. Срочно передаю привет. Так вот, на почту я зашел, судебный приказ пришел, думал я. А там, короче, пришло, ребята, вы не поверите, пришло уведомление от Сбербанка о том, что они привлекли третье лицо. Этот АБК, Active Business Collection. И знаете, какая там сумма? 645 рублей. 645 рублей. Привлекли по 1005. Ну, я вот жду звонков, когда они найдут мой телефон, потому что мой батя номерами не пользуется. Вот такая история. Так, блин, представляете, у Кредит Экспресс Финанс Скайнет появился. А людей не дает, когда просишь. Ну, вот это неинтересно. Мне интересно, вот даже человек, который вообще ни хера не понимает ровным счетом, неужели он будет бояться? Неужели он будет бояться вот этих вот, ну, роботов? Ну, это же прям вообще маразм, идиотизм. Людей тоже боятся давным-давно, как не надо. Так, ребят, повторяю. Привет для Дантеса от Юрия Аркадьевича. Прием. Так, что там? Чезазок, арбелый. А не напрягает, что ФЗ-152-204 написано и применяется в отношении физлиц? Чезазок, вот ты бы как-нибудь, знаешь, еще присоединился бы вот ко мне через скайп. Я сказал бы людям и про физлиц, и как сделаться не физлицом, а гражданином СССР и так далее, подобное. И какие-то преференции дает. И можно ли как-то что-то с этим как-то манипулировать, что-то с этим делать и так далее и тому подобное. Жесть, за такие суммы абы как привлекли. Жесть-то какая, совсем банки. Да, я тебе о чем и говорю. Кстати, коллектор минус мини рассказывал о них на работе. Девочки какой-то стали названивать. Вот сейчас вы просто, надеюсь, вы сидите все. Стали названивать и коллекторы за 18 копеек. Копеек, ребята, привлекли. По 1005 каких-то калов, я уж не знаю каких. Вся контора просто как каталась вообще. Мне когда рассказали, я просто, ну вообще капец. Это, ну, маразм. Да бумажка нахер дороже стоит, на которую прислали уведомление какое-то-нибудь. Че, ребятушки, давайте еще 5 минуточек и будем разбегаться потихоньку. Классно поболтали, классно позвонили. Кто не успел, жалко, смотрите стрим. Вот, я надеюсь на то, что вы будете лайкать, распространять, поддерживать меня донатами по возможности. Не последними деньгами, ребят. Не последними, ни в коем случае. Вот. Давайте еще 5 минут и будем рассасываться. Аркадьевич, ты мяло сказать уж не можешь. Не бузи. Да нормально, пускай. Человек отдыхает. Пусть увеличит 18 копеек на 1.5%. Больше по закону вроде нельзя. Ну да. Я просто на работу прилетел, пропустил все. Ну ладно, не переживай. Вот, что, это же не последний стрим, еще будут. Вот, еще позвоним, поддолбим. Ничего страшного. Ты же не собираешься помирать, я надеюсь? Чеза, да я сухой как лист. Мне это радует. Это радует. Ну-ка, управление модераторами. Кого тут можно модератором назначить? Я, ребят, пока, ну, так смотрю, но пока не знаю всех нюансов. Модератором, понятно. Так, ну понятно, все ясно. То есть можно назначить модератора, и он будет вас модерировать. Евгений Мэмрион, успехов и процветания. Да ну на, из 18 копеек. Ну, братан, вот за что купил, зато продаю. Может быть, где и неправда, конечно, но даже, я думаю, 18 рублей это было бы очень смешно. Коломей Степанович, ну вот ты давай тогда. До следующей недели доживи, там полялякаем. Там я, короче, еще денег на скайп закину и будем это общаться. Налоговая пишет за 1-3 копейки. Ну, страна, блядь, парадоксов, мать его. Ты серьезно, бумага дороже стоит. Надо, короче, это, на следующий стрим модератора назначить какого-нибудь. Будут желающие, пишите WhatsApp, там то есть все там. Что-нибудь придумаем. Александр, да, Игоря нету, к сожалению. Игорь уже ушел. У него свои дела. Вот. Рад тебя поприветствовать. Рад, что ты слушаешь с удовольствием, заходишь к нам. Че за звук, заранее со всеми прощаюсь, рад был всех услышать и видеть. Пойду. Ах ты нехороший человек! Пришли мне клубнички, а? Я клубничку, знаешь, как люблю. А, что, изоляция, да, Коломей Степанович? У всех такая херня была. Ну, честно говоря, я буквально 3 дня дома посидел, пока вот эта вот паника была, да, пока мусора шерстили. И плюнул, короче. Мне сделали, короче, этот пропуск, и я ездил. Хотя меня ни разу не остановили. А потом я купил мотоцикл, сейчас попробуем, меня вообще нахер останови. Номер снял и похерачил. Делов-то. Я, кстати, да, я езжу на мотоцикле. Просто представил разговор. Добрый день, это абы как. Пупкин Василий Степанович. Вы должны 18 копеек. Когда долг отдадите? Сегодня, завтра? Фу, блядь. Ну это я бы уже после 18 копеек я начал бы ржать, правда. Так, все, у нас 20 человек осталось. Показывает мне. А, нет, 27 показывает с телефона. Человек осталось. 21. Приезжаю в баню. О, слушай, ты прям как с языка снял, я сегодня в баню хотел. Я вообще баню не очень люблю, у меня башка вся пробитая, хера спортсмен. А вот сейчас сегодня захотел еще баню, бляха-муха. А что, куда ехать-то? Ну, 2 диза кто-то мне влепил. Ух ты, спасибо, ептать. О, Иван Ф, блин, ну такая. Такой шикардос тебе достался. Вкуснятина. Ай-яй-яй. Коломей Степанович, была у нас даже самолеты корпоративные, карантин сажали, только летать недавно разрешили. Мы сразу в Москву прилетели мужиков менять. Иван Ф, ну да, везуха, нормально. Звоню, смотрю вас с мотоциклами, как в Москве, до 2000-х. Да, у нас... Москва, скажем так, отстала лет на 30 от Европы, а мы на все 50, Сибирь, по всем параметрам. Ладно, ребят, надо сворачиваться, время у нас 10 вечера, народу уже немного, надо разбегаться. Давайте, ребятки, всех жду, короче говоря, на следующей неделе, замутим то же самое. Будут звонки к Калам. Сегодня кто вот недавно присоединился, они у нас сегодня были. Ну, я уже говорил, что деньги на скайпе кончились и, короче, продолжили сообщение. Вот, поэтому как-то так. Игорек у нас тут тоже был. Поэтому давайте, жду вас всех на следующей неделе, поболтаем. Я думаю, за неделю еще много чего может интересного случиться. Всех обнимаю. Всех. Иван по телефону просит, я им даю номер цыган, которые старые аккумуляторы принимают. Нормально. с юмором. Ребятки, если у кого-то есть люди, кому нужно переадресаться, вы знаете, что делать. Присылайте их ко мне, с удовольствием напрямую, и чем сможем, поможем. Джохан Ван, хорошего вечера, спасибо за звонки и за общение. Спасибо большое, ребят, вам, всем спасибо большое за донаты. Вот, ссылка на донат у меня будет активной. Чего ты меня выгоняешь? Вот он только что в бане звонил. В общем, спасибо всем за донаты. Спасибо за ваше общение, за ваши теплые слова. Я Рексус, братан. Мы одна кровь. Русские, украинцы, похер. Мы все братья. Так что, да, я всем желаю хорошего настроения, всем приятных эмоций на неделю. Следите за моим каналом, подписывайтесь, кто не подписан. А то у меня что-то прям количество просело. Вот. И жду вас на следующей неделе. Все, ребятки, всем счастливо.